Глава 3. По ту сторону самоактуализации и самовыражения. Согласно МакГрегору, все поведение человека направлено на удовлетворение потребностей. Дуглас МакГрегор, 1906-1964, американский социальный психолог, развивавший идеи управления и мотивации. Мурелиус отождествляет удовлетворение потребностей с ослаблением напряжения. Таким образом, когда Никербокер говорит, что существование можно рассматривать как постоянную борьбу за удовлетворение потребностей, снижение напряжения, поддержание равновесия, мы можем сделать вывод, что и удовлетворение потребностей, и ослабление напряжения способствуют поддержанию равновесия или гомеостаза. Этот вывод подтверждает Шарлотта Бюллер. От самых ранних формулировок принципа удовольствия, данных Фрейдом, до самой последней, современной версии принципа снятия напряжения и принципа гомеостаза, например, представленной в модели Рапопорта, неизменная конечная цель всей деятельности человека понимается как восстановление равновесия. Шарлотта Бюллер, 1893-1974. Австрийский и американский психолог, автор идеи о многофазности жизни человека, специалист по детской и подростковой психологии. Анатолий Борисович Рапопорт, 1911-2007. Канадский и американский философ, психолог, представитель математической психологии и операционизма, опиравшийся на теорию игр и теорию систем. Однако Гордон Олпорт возражает против такого взгляда на человека. Мотивация рассматривается как состояние напряжения, которое заставляет нас стремиться к равновесию, покою, адаптации, удовлетворению или гомеостазу. С этой точки зрения личность есть нечто иное, как наши привычные способы снижения напряжения. Эта формулировка не отражает природу личных устремлений, для которых характерно сопротивление равновесию. Напряжение скорее поддерживается, чем редуцируется. Мне кажется, что критицизм Маслоу направлен в ту же сторону, когда он говорит: гомеостаз, равновесие, адаптация, самосохранение, защита и приспособление — это негативные понятия, которые должны быть дополнены позитивными. Абрахам Маслоу, 1908-1970. Американский психолог, основатель гуманистической психологии, автор знаменитой «Пирамиды потребностей». Однако, на мой взгляд, подобная критика не заходит достаточно далеко. Она даже не затрагивает сути, или лучше сказать, заметных недостатков точки зрения на человека как создание, для которого реальность служит просто средством для удовлетворения потребностей, ослабления напряжения и или поддержания равновесия. В этом контексте человек рассматривается с точки зрения, которую я называю монадологической, и игнорируется его связь с миром, в котором он существует. При монадологическом взгляде не остается места реальному столкновению и взаимодействию между человеком с одной стороны и миром со всеми его объектами с другой. Объекты этого мира больше не воспринимаются в их объективной сущности, а расцениваются лишь как более или менее полезные инструменты для поддержания гомеостаза. Не остается места таким понятиям, как приверженность делу ради дела или отношения с партнером ради него самого. Вместо этого дела и партнеры низводятся до уровня простых средств, которые используются для достижения цели. Восстановление определенных состояний в психической системе субъекта. Как средства, они не имеют для субъекта ценности сами по себе, а лишь должны быть ему выгодными для использования. Это напоминает хорошо известный феномен, наблюдаемый при сексуальном неврозе. Мы часто слышим, как пациенты говорят о мастурбации на женском теле, подразумевая, что иногда они используют своих партнерш просто для снятия сексуального напряжения. Как мы видим, это полностью соответствует тому взгляду на человека, который выше назван монадологическим. Однако не будем забывать, что здесь мы имеем дело с невротическим, а значит, патологическим случаем. В нормальном отношении к миру человек никогда не отталкивается прежде всего от того, что окружающие это лишь средство для достижения целей. Скорее, такая модель поведения свойственна животным, помещенным в искусственные условия. Я имею в виду эксперименты по самостимуляции, которые описывали Олдс и Милнер, Брэдди и Вернер. Джеймс Олдс, 1922-1976, американский нейробиолог, один из основоположников этого направления науки. Питер Милнер, 1919-2018, канадский нейробиолог и психофизиолог. Джозеф Винсент Брэдди, 1922-2011, американский нейробиолог, психолог, пионер поведенческой фармакологии. В эксперименте с крысами Олдс и Милнер первыми обнаружили так называемый центр удовольствия в головном мозге. Они вживляли в мозг крыс электроды, которые были локализованы в определенных нервных центрах гипоталамуса и обонятельного мозга. Электрический разряд вызывал реакцию, которая явно свидетельствовала о получении удовольствия. Когда же крысам позволили самостоятельно нажимать на рычаг, который замыкал цепь, они вскоре стали делать это непрерывно. Но больше это исследование впечатляет меня тем, что ради электростимуляции животные стали полностью игнорировать еду и реальных сексуальных партнеров. Таким образом, экспериментаторы показали, когда объекты мира человека воспринимаются только как средство для удовлетворения потребностей, ими можно пренебречь или даже вовсе отказаться от них. Человек больше не должен обращать на них внимание. Достаточно просто замкнуть электрическую цепь. Как обоснованно отмечает Юнг, все сказанное справедливо только для экспериментов с подопытными животными, которые находятся в особо искусственной, а не естественной среде. Это доказывает, что даже животное обычно не заинтересовано, или, по крайней мере, не в первую очередь заинтересовано, в восстановлении психического состояния, вызывающего удовлетворение. Что уж говорить о людях. Согласно концепциям логотерапии, человек не в первую очередь заинтересован в своем психическом состоянии. Скорее, он ориентирован вовне, на мир потенциальных смыслов и ценностей, которые, так сказать, ждут, чтобы человек их актуализировал и исполнил. В логотерапии мы говорим о воле к смыслу, противоставляя ее принципу удовольствия, который можно назвать и волей к удовольствию, и воле к власти. Как принято считать, принцип удовольствия предполагает избегание неудовольствия. Таким образом, он почти совпадает с принципом снижения напряжения. Однако мы должны спросить себя, действительно ли существует в человеке что-то подобное воле к удовольствию в качестве первичной тенденции? По моему мнению и по некоторым наблюдениям Канта и Макса Шеллера, первоочередное удовольствие, как правило, не цель, а следствие, своего рода побочный эффект выполнения задачи. Иммануил Кант, 1724-1804. Немецкий философ, один из крупнейших представителей западной философии нового времени. Макс Шеллер, 1874-1928. Немецкий философ, социолог, основоположник философской антропологии. Другими словами, удовольствие возникает автоматически, как только человек осуществит смысл или реализует ценность. Более того, если человек поставит себе целью наслаждение, ничего не выйдет, поскольку он упустит то, к чему стремился. В этом легко убедиться на примере невроза, при котором пациенты не получают сексуального удовольствия именно потому, что пытаются достичь только его. Чем больше мужчина стремится продемонстрировать потенцию, а женщина — способность испытывать оргазм, тем реже им это удается. Осмелюсь предположить, что немало случаев сексуальных неврозов связаны именно с установками. Здесь можно провести аналогию и с некоторыми другими проявлениями человеческой натуры. Например, с тем, что указано в заглавии знаменитого бестселлера «Peace of Mind» — «Душевный покой». Речь о книге американского раввина-реформатора Джошуа Лота Либмана «Peace of Mind» 1946, которая больше года держалась в списке бестселлеров The New York Times. Мы можем пойти еще дальше, утверждая, что скрытое противоречие есть и в погоне за счастьем. Чем больше мы к нему стремимся, тем меньше его ощущаем. Спокойствие разума тоже должно довольствоваться участью побочного эффекта, поскольку в качестве намерения оно разрушительно. Возьмем для примера то особое состояние душевного покоя, которое ассоциируется с чистой совестью. Человек, стремящийся к состоянию, в котором он сможет с полным правом сказать «моя совесть чиста», представлял бы собой пример фарисейства. По-настоящему чистая совесть не у того, кто хочет ее заполучить, а у того, кто действует ради какого-то дела, другого человека или Бога. Вот тогда и возникает это ощущение неожиданно, как случайный побочный эффект, и исчезает оно в тот момент, когда его пытаются вызвать намеренно. Представим себе человека, который до фанатичности одержим заботой о здоровье. Но он уже болен, если расходует на это все свои силы. Такое нервное расстройство называется ипохондрией. Формула проста. Как в гедонистической философии эпикурейцев, так и в квиетистской философии стоиков, счастье и душевный покой, или атараксия, по выражению древних греков, априори не могут быть реальными целями человеческого поведения. Здесь. Созерцательный, с пассивно-безучастным отношением к жизни. Причина в том, что они ускользают от человека по мере того, как он пытается их достичь. Мне кажется, что набирающая силу тенденция к зависимости от лекарств-транквилизаторов связана с тем, что современный человек все больше соблазняется иллюзией, будто счастья или душевного покоя можно добиться. Он не может даже стремиться к миру в душе, ибо этот мир, который, по-видимому, означает обретение чистой совести, ускользает от него, как только он становится объектом намерения, вместо того, чтобы оставаться результатом. В психодинамической интерпретации человек стремится к нравственному поведению лишь за тем, чтобы избавиться от раздражителя, угрызений совести или, в терминах психодинамики, неудовлетворенного суперэго. Очевидно, что здесь упущена из виду суть истинной нравственности, возникающей, когда человек начинает действовать ради чего-то или кого-то, а не самого себя. То есть не за тем, чтобы обрести чистую совесть или избавиться от дурной. Возвращаясь к вопросу о том, руководствуется ли человек единственно принципом гомеостаза, мы можем сослаться на простой и хорошо известный факт, который, по моему мнению, показывает, что равновесие никогда не бывает конечной целью жизни. Что бы получилось, будь у нас возможность полностью удовлетворить все потребности и влечения. Несомненно, после такого эксперимента человек ни в коем случае не испытывал бы глубочайшее удовлетворение. Напротив, им завладело бы отчаянное, разочаровывающее чувство внутренней пустоты или, в логотерапевтической терминологии, экзистенциальный вакуум. Это результат, упомянутый выше фрустрации воли к смыслу. Поскольку все, что связано не только с человеческим существованием, но и со смыслом существования, можно определить как экзистенциальное, то мы вправе рассуждать об экзистенциальной фрустрации, которая является ключевым понятием логотерапии. Экзистенциальный вакуум — первейшая проблема современной жизни, и ее значение все возрастает. Это можно понять, если вспомнить о двойной утрате, которую мы понесли с тех пор, как по-настоящему стали принадлежать человеческому роду. Я имею в виду, что на заре своей истории человек лишился основных инстинктов, обусловливающих поведение животных и обеспечивающих безопасность. Даже такое защищенное место, как рай, оказалось навсегда потерянным. К этому добавилась еще одна, относительно недавняя утрата. Значение традиции, на которой человек долгое время опирался, теперь стремительно ослабевает. По крайней мере в том, что касается моральных обязательств. Сегодня среднестатистический человек едва ли считает, что обязан им следовать. В Венской поликлинической больнице мои сотрудники провели прекрасное исследование пациентов в двух амбулаторных отделениях — неврологическом и психотерапевтическом, а также среди врачей и медсестер. Выяснилось, что 55% в той или иной степени испытывали экзистенциальную фрустрацию и или вакуум. Более половины из них не видели смысла в жизни. Согласно логотерапии, экзистенциальный вакуум наряду с другими причинами может привести к невротическим заболеваниям, которые в этой системе координат называются ноогенными, в отличие от психогенных, то есть неврозов в более узком смысле слова. Ноогенные неврозы имеют другую этиологию, поскольку возникают в другом личностном измерении, ноэтическом, а не психическом. Иными словами, мы имеем дело с психологическими расстройствами, которые в противоположность психогенным коренятся не в конфликтах между различными влечениями или в столкновениях психических компонентов, таких как ид, эго и суперэго. Они скорее коренятся в столкновениях различных ценностей или в невознаграждаемой тоске и поиске человеком иерархически высшей ценности, конечного смысла его жизни. Проще говоря, мы имеем дело с фрустрацией человека, который борется за смысл своего существования, с фрустрацией его воли к смыслу. Само собой разумеется, что во всех случаях, когда невротические симптомы можно проследить до уровня экзистенциальной фрустрации, логотерапия будет подходящим методом лечения. Когда мы говорим о смысле чьего-либо существования, мы имеем в виду именно конкретный смысл существования конкретного индивида. Точно так же мы можем говорить о жизненной миссии человека, подразумевая, что у каждого человека есть свое предназначение в жизни, которое нужно выполнить. Каждый человек уникален как в своей сущности, зазайн, так и в своем существовании, дазайн. И, следовательно, не может быть ни расходным материалом, ни заменяемым ресурсом. Другими словами, это неповторимая личность со своими только ей свойственными чертами. Другими словами, это неповторимая личность со своими только ей свойственными чертами. И она проживает уникальный исторический опыт в мире с предназначенными только для нее возможностями и обстоятельствами. Конечно, задача терапевта ни в коем мере не состоит в том, чтобы определить смысл жизни пациента. Тот сам должен понять, в чем смысл его бытия. Терапевт просто помогает ему в этом стремлении. Когда я говорю «найти смысл», я подразумеваю, что пациент должен открыть его, а не изобретать. Из этого следует, что смыслу жизни человека свойственна объективность. К сожалению, этой объективностью часто пренебрегают некоторые авторы, называющие себя экзистенциалистами. Неустанно, этназием твердя о существовании человека в мире, они, похоже, забывают, что смысл тоже есть в мире, и, следовательно, он не относится к субъективным факторам. В переводе с латинского — «до тошноты». Так говорят об упорных, утомительных дискуссиях. Помимо прямого значения, здесь, вероятно, есть отсылка к книге «Тошнота» 1938-го. Французского философа и писателя-экзистенциалиста Жана Поля Сартра. Смысл больше, чем простое самовыражение или проекция себя в мир. Здесь мы касаемся аспекта «я», на который в настоящее время часто ссылаются в психологической литературе, а именно самоактуализации. По мнению Пиатровски, Курт Гальдштейн спорит с господствующей теорией мотивации, предполагающей, что основным мотивом является ослабление напряжения, которая приводит к восстановлению равновесия. Зигмунд Антони Пиатровский, 1904-1985, польско-американский психолог, представитель экспериментальной психологии. Курт Гольдштейн, 1878-1965, немецкий и американский психиатр и невролог, создатель основ ПАТА и нейропсихологии, а также гештальт направления в психиатрии. Он выдвигает аргументы против гомеостаза как теории мотивации и возражает против идеи, что цель в лечении состоит в том, чтобы устранить вызываемое им раздражающее напряжение. Таким образом, он отвергает фрейдистский принцип удовольствия и теорию напряжения-расслабления. По мнению Гольдштейна, если индивид стремится лишь поддержать уровень своей адаптации, это симптом заболевания. Высший мотив, определяющий состояние здоровья, это самовыражение или самоактуализация. Шарлотта Бюллер утверждает, концепция самоактуализации много раз варьировалась от Ницше и Юнга до Карен Хорни, Эриха Фрома, Курта Гольдштейна, Фриды Фром-Рихман, Абрахама Маслоу, Карла Роджерса и других, кто пытался выстроить всеохватную теорию конечной цели жизни. И снова с другой коннотацией эта концепция разрабатывается в духе экзистенциализма. Фридрих Ницше, 1844-1900, немецкий философ, идеи которого значительно повлияли на философию и культуру XX века. Карен Хорни, 1885-1952, американский психолог и психоаналитик, представительница нейрофрейдизма, подчеркивающая роль социальной среды в формировании личности. Фрида Фром-Райхман, 1889-1957, немецкий и американский психоаналитик, сторонница реформизма в психоанализе и концепции индивидуального опыта. Карл Рэнсом Роджерс, 1902-1987, американский психолог, один из основоположников гуманистической психологии. Элкин в своей оценке Хорни и Фрома критически замечает, что у их концепций есть мистический подтекст. Хенри Элкин, видный американский психоаналитик. Это напоминает идею самости у Юнга, мистические коннотации которой близки и созвучны восточной религии. Однако я в своей критике стою на другой позиции. Главная ошибка концепции, которая предлагает нам самоактуализацию в качестве конечного мотива, в том, что мир с его объектами снова низводится до уровня обычных средств на пути к цели. Абрахам Маслоу фактически утверждает, что среда — не более чем средство для достижения человеком самоактуализации. Итак, теперь надо задать решающий вопрос. Справедливо ли описать первичное намерение человека или даже его конечное предназначение как самоактуализацию? Рискну дать однозначно отрицательный ответ. Мне кажется совершенно очевидным, что самореализация — это следствие, она не может быть объектом намерения. Этот факт отражает фундаментальную антропологическую истину, что самотрансценденция есть одно из основных качеств человеческого существования. Только когда человек выходит за пределы самого себя, освобождаясь от эгоцентричного интереса и внимания, он обретает подлинный способ бытия. На практике это правило действует и подтверждено клинически в логотерапевтических техниках дерефлексии и парадоксальной интенции. Шарлотта Бюллер была, на мой взгляд, совершенно права, утверждая, что они, представители принципа самоактуализации, на самом деле имели в виду поиск возможностей. Поскольку самоактуализация предполагает осуществление имеющихся возможностей или потенциала субъекта, это можно вполне назвать потенциализмом. Жизненная задача человека понимается здесь как актуализация возможностей, благодаря которым он наиболее полно реализуется как уникальная личность. Поэтому степень самоактуализации зависит от количества использованных возможностей. Но что, если человек просто реализует заложенный в нем потенциал? Чтобы ответить на этот вопрос, можно вспомнить Сократа. Он признавал, что у него был потенциал преступника, и, сумея он его развить, вместо поборника правосудия он стал бы нарушителем закона. Жизненные возможности не индифферентны. Их следует рассматривать в свете смысла и ценностей. В любой момент времени только один из вероятных вариантов выбора соответствует конкретной задаче, стоящей перед человеком. В этом заключается вызов каждой жизненной ситуации. Вызов ответственности. Человек должен выбрать из массы имеющихся возможностей. Одни канут в небытие, другие осуществятся и останутся в вечности. Решения окончательны, переходящие в жизни только возможности. Когда потенциал реализуется, он реализуется навсегда и никогда не будет уничтожен. Следовательно, человек должен нести ответственность за свои бессмертные следы в песках времени. К счастью или нет, он должен решить, что останется памятником его бытию. Потенциализм предполагает попытку избежать бремени ответственности. Под давлением времени и перед лицом бренности жизни человек часто обманывает себя, полагая, что делать взвешенный выбор не обязательно. Однако его усилия напрасны. Куда бы он ни двигался, он везде сталкивается с экстремальными жизненными требованиями и необходимостью брать на себя осмысленные, ценностные и, следовательно, экзистенциальные обязательства. В то же время здесь непременно возникает вопрос оценки, так как из многих рассматриваемых возможностей нужно выбрать единственную, которая стоит актуализации. Настоящие затруднения начинаются, когда заканчивается потенциализм. Приверженец потенциализма пытается избежать этой аксиологической проблемы. Но хотя он и может ее отсрочить, на самом деле ему никогда от нее не избавиться. При ближайшем рассмотрении такого эскапизма оказывается, что потенциалист находит невыносимым напряжение между тем, что есть, sein, и тем, что должно быть, sein sollen. Однако это напряжение невозможно искоренить даже с помощью потенциализма, ибо оно присуще нашему бытию. Немыслимо состояние, при котором человек освободился бы от напряжения между тем, что он уже сделал, и тем, что он должен был или еще должен будет сделать. Как бренное существо, человек никогда не выполняет свою жизненную задачу до конца. Когда он желает и может нести груз этой незавершенности, он признает свою конечность. Смириться с ней — значит заложить основу психического здоровья и личностного прогресса, в то время как неспособность принять свою бренность ведет к неврозу. Таким образом, упомянутый принцип гомеостаза — это, безусловно, не нормальное, а невротическое явление. Именно невротик не может выносить нормальное напряжение жизни — физическое, психическое или моральное. Кроме этого неискоренимого разрыва бытия между тем, что есть, и тем, что должно быть, следует учитывать еще одну полярность. Речь идет о пропасти между субъектом и объектом познания. Этот разрыв также неустраним, хотя многие авторы говорят о его преодолении. Такое утверждение сомнительно, ибо подобное достижение было бы равносильно преодолению «la condition humaine», неотвратимой конечности человеческого бытия. В переводе с французского «удел человеческий». Даже Хайдеггер, один из главных вдохновителей экзистенциальной философии, не проповедовал и даже не промышлял, что истинное познание может быть достигнуто за пределами дуальности субъекта и объекта. Я не теолог и не собираюсь в связи с этим говорить о гибрисе. Но считаю, что человек должен не бороться с двойственным напряжением бытия, а пройти через него. Гибрис или хюбрис. В античной этике гибельная самоуверенность и ослепляющая гордыня. В переводе с древнегреческого — дерзость. В современный обиход это слово ввели философы-постмодернисты. Это можно кратко описать удачной, хотя и грубоватой метафорой. Современная философия не должна выплескивать ребенка. Объект познания вместе с водой. Картезианским дуализмом. Картезианский или субстанциональный дуализм — философское представление о взаимодополняемости двух равноправных субстанций — сознания и материи. Безусловно, в процессе познания субъект способен достигать объектов в мире и устанавливать с ними познавательную близость, которую я назвал «событием» (байзайн) с объектом. Замечательно, когда субъект достигает объекта через разделяющую их пропасть. Однако объект, достигаемый субъектом, все же остается объектом и не становится в процессе познания частью самого субъекта. Любая теория, затемняющая объективность объекта и игнорирующая его внутреннюю уникальность, — простое самовыражение, нечто иное, как проекция субъекта, теория, которая упускает суть. Даже если субъектно-объектную дифференциацию можно было полностью устранить, это вряд ли полезно. В каждом познавательном акте неизбежно присутствуют полюса субъекта и объекта, между которыми возникает напряжение. Именно это напряжение между человеком и миром, внутри которого он находится, в популярной терминологии экзистенциализма, и задает динамику познания. В логотерапии она, в отличие от психодинамического подхода, называется ноу-динамикой. Игнорировать ноу-динамическое напряжение между субъектом и объектом значит отрицать объективность мира. Любые направления философии или психологии, которые изучают психические явления во всем их богатстве и полноте и заслуживают названия феноменологических, должны отталкиваться от того, что любой акт познания предполагает объективность объекта. Следовательно, то, что называется объектом или шире всем миром, гораздо больше, чем простое самовыражение субъекта. Говорить о мире как о простом проекте познающего субъекта значит неверно оценивать феномен актопознания, который представляет собой самотрансценденцию бытия по отношению к миру как к объективной реальности. Верно, что человек не способен охватить познанием больше, чем субъективный сегмент, или, другими словами, он способен сделать только субъективную выборку из всего спектра, представляемого миром. Тем не менее, его субъективная выборка происходит всегда из объективного мира. Однако мнение некоторых экзистенциалистов размывает объективность объекта. Это можно назвать калейдоскопической эпистемологией. Нельзя рассмотреть что-то через калейдоскоп. Мы видим только узоры из цветных стеклышек внутри него. Напоминает эпистемологическую теорию таких авторов, верно? Для них человек — это существо, которое, несмотря на все познавательные акты и усилия, никогда не постигнет реальность. Его мир — всего лишь модель, спроектированная им самим и отражающая структуру его бытия. Как картинка в калейдоскопе зависит от сочетания кусочков стекла, так и в калейдоскопической эпистемологии мироустройство целиком зависит от заброшенности в мире человека, то есть отражение его субъективного состояния и структуры. Чтобы представить, насколько такой субъективизм пренебрегает тем, как по-настоящему устроено человеческое познание, достаточно вспомнить одну фундаментальную истину. Человек может понять что-либо в мире и о мире только в той степени, в какой он способен забыть о себе. Когда он смещает фокус внимания со своей персоны, он начинает в должной мере осознавать окружающие его объекты. Так, при некоторых дефектах зрения, например, муж-волонт, глаз начинает замечать что-то в себе, и чем чаще это происходит, тем меньше различает мир и предметы в нем. С французского «летающие мушки» — симптом помутнения стекловидного тела в глазу, мидозоапсии, при котором человек видит плавающие в воздухе точки. Способность глаза видеть зависит от его неспособности рассмотреть себя. Конечно, человеческое познание ограничено субъективными моментами, присущими его деятельности, и не свободно от них. Но это не отменяет того факта, что чем больше познание превращается в самовыражение и проекцию структуры познающего субъекта, тем выше вероятность ошибок. Другими словами, познание истинно настолько, насколько оно противопоставлено самовыражению, и лишь в той мере, в какой оно предполагает самотрансценденцию. Таким образом, при ближайшем рассмотрении представления о человеке, опирающейся на снижение напряжения, как в теории гомеостаза, или на осуществление максимального числа имманентных возможностей, как в самоактуализации, оказываются неполноценными. Мы заявляем, что адекватный взгляд может быть сформирован только когда он выходит за пределы гомеостаза и самоактуализации. В ту сферу бытия, в которой человек сам выбирает, что делать и кем быть в объективном мире смыслов и ценностей.